Параграф 85. Падение республики. Убийство Цезаря не привело к восстановлению республики. Рабовладельческий класс не хотел отказываться от военной диктатуры. Республиканцам-заговорщикам пришлось бежать. Появились новые претенденты на пост диктатора. Место Цезаря мечтали занять честолюбивый полководец, друг Цезаря Марк Антоний, и начальник конницы при Цезаре, Лепид. Октавиан, второй триумвират. В этот момент в Риме появился новый политический деятель. Это был хитрый и ловкий молодой человек, внук сестры Цезаря по имени Октавиан. Цезарь его усыновил и сделал наследником большей части своего состояния. Это привлекло на сторону Октавиана ветеранов Цезаря, и у него собралась большая армия. С этой армией Октавиан выступил против Антония. Но разбив Антония, Октавиан заключил с ним союз, так как не надеялся один утвердить свою власть в Риме. К союзу был привлечен и Лепид. Антоний, Октавиан и Лепид образовали второй триумвират, 43-й год до нашей эры, который, в отличие от первого, был утвержден народным собранием. Триумвирам вручили на 5 лет неограниченную власть для устройства государственных дел. Прежде всего, триумвирам нужно было добыть денег для награждения своих солдат. Поэтому в Италии снова начались казни и конфискации, во время которых погибло около 2000 всадников и 300 сенаторов, в том числе и Цицерон, выступавший против Антония в защиту республики. Гибель последних республиканцев. Большую опасность для триумвиров представляли Брут и Кассий, собравшие на востоке армию для защиты гибнувшей республики. Антоний и Октавиан направились в Македонию, и там при городе Филиппы разбили республиканскую армию. 42-й год до нашей эры. Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством, а остатки их войск перешли на сторону триумвиров. Теперь триумвирам потребовались деньги для расплаты с новыми солдатами. Чтобы добыть их, Антоний поехал на восток, а Октавиан вернулся в Италию, где стал отбирать землю у их владельцев и раздавать их своим ветеранам. В Италии росло недовольство Октавианом. Недовольные группировались вокруг Секста Помпея, сына известного полководца Помпея. Секст Помпей использовал против Октавиана пиратов и сицилийских рабов. Антоний на востоке. Битва при Акциуме. Антоний в это время вел себя на востоке как самодержец. Он распоряжался восточными царствами, дарил Клеопатре, с которой он сблизился, римские владения. Затеянная им война с парфянами кончилась неудачно. Все это возбудило сильное недовольство в римском обществе. Этим воспользовался Октавиан. Сенат лишил Антония его полномочий. А затем между Антонием и Октавианом началась открытая война. 2 сентября 31 года до нашей эры произошло решительное столкновение войск Октавиана и Антония при мысе Акциум на западном берегу Греции. Еще в начале сражения Клеопатра и Антоний бежали в Египет. Армия Антония, оставшись без руководителя, сдалась Октавиану. Антоний и Клеопатра в 30 году до нашей эры покончили жизнь самоубийством в Александрии. Египет был захвачен Октавианом. После победы над Антонием Октавиан не имел больше соперников, и власть его стала единоличной. Римская республика окончательно погибла. Началась история империи. Причины падения республики. Почему пала республика? Самый страшный удар нанесли и рабовладельцы. В этот период все группы рабовладельцев стремились объединиться между собой. Для борьбы с восстаниями низов они отказывались от старой республиканской формы государства и создавали теперь единоличную военную диктатуру. Военная диктатура складывалась постепенно в борьбе с революционным движением в Сицилии, Испании и самой Италии. Сулла, Помпей, Цезарь, Октавиан – были полководцы, опиравшиеся на армию профессиональных воинов, для которых война была их основным занятием. Ради военной добычи они готовы были идти куда угодно. Каждый способный полководец, умевший ладить с солдатами и давать им возможность обогащаться, мог опереться на них для захвата власти. Такая армия и разгромила революционное движение. Но и после этого разгрома вожди армии не захотели отказаться от своей власти. Так временная военная диктатура превратилась в империю, во главе которой стоял теперь император.